Необыкновенные любовники. Рассказы. Из этих трех историй наиболее длинная все-таки еще не настолько длинна, чтобы я не испытывал некоторого затруднения, предлагая их публике, так как во Франции, где, как любят говорить, ничего больше не читают, наоборот, мне кажется, возник заметный интерес к толстым книгам, которого эта книжка не в состоянии удовлетворить. И несмотря на это, я решаюсь утверждать, что достоинство этого Брилана новелл именно в их умышленной сжатости. Никто, я думаю, не оскорбит меня, подумав, что я не сумел бы растянуть содержание предлагаемых рассказов и сделать каждый из них тем, чем мне именно не хотелось их видеть. Вот такими, как бы мало ни были они похожи на то, чем бы надлежало им быть, я предлагаю их тем, кто не захочет упрекнуть их в краткости. А ты, рассудительный читатель, соедини, если хочешь, в твоей памяти или в твоем забвении стрелистником черным и стрелистником белым этот трелистник, который по праву может назваться красным, потому что кровь здесь течет три раза из горла двух Каркароне, из груди Бальтазара Альдрамина и из проломленного под седым париком черепа несчастного господина де ла Тамасьера. Сноска. Трелистник черный и трелистник белый. Сборники рассказов писателя.